И теперь, взирая с мольбой на Мегра, жена Маэ испытывала тягостное смущение, чувствуя, что пристальный похотливый взгляд его маленьких водянистых глаз раздевает ее. Эки мерзавец! Ну, была бы она молодой и еще бездетной бабенкой, а не почтенной матерью семерых детей. И в негодовании она пошла прочь, схватив за руку Ленору и Анри, которые усердно подбирали в канаве ореховые скорлупки и рассматривали их. «Не принесет вам это счастье, господин Мегра. Попомните мое слово». Оставалась лишь одна надежда на хозяев Пиолены. «Если они не дадут 5 франков, тогда хоть ложись да помирай». Она свернула влево на дорогу к Жуазелю. На перекрестке дорог находилась резиденция правления, большое кирпичное здание, настоящий дворец, в котором каждую осень важные господа, приезжавшие из Парижа, богачи, князья, генералы и прочие власти, задавали пышные банкеты. Проходя мимо этого дома, Маэ уже прикидывала, на что она потратит 5 франков. Ну, прежде всего, купит хлеба, потом кофе, потом 1/4 фунта масла, мерку картошки для утреннего супа и вечерней еды, ну, еще, может быть, немного студня, ведь отцу надо поесть мясного. Навстречу ей попался настоятель приходской церкви в Мансу, аббат Жуар. Подобрав сутану, он шел осторожно, словно большой откормленный кот, боящийся замочить шерстку. Аббат обладал мягким нравом и, не желая восстанавливать против себя ни рабочих, ни хозяев, старательно подчеркивал, что он далек от всего житейского. «Здравствуйте, господин аббат». Аббат Жуар улыбнулся детям и прошел мимо, не взглянув на их мать, застывшую посреди дороги. Мэя отнюдь не была набожной женщиной, просто ей почему-то пришло на ум, что священник даст ей немного денег. И снова они тронулись в путь, месили ногами черную липкую грязь. Надо было пройти еще 2 километра, тащить за собой ребятишек, а они от усталости приуныли и еле-еле перебирали ножонками. Справа и слева от дороги тянулись все такие же пустыри, огороженные дощатыми заборами, такие же закопченные фабричные корпуса, вздымавшие высокие трубы. Дальше раскинулась по сторонам необозримая низменность, темный океан вспаханной земли, и вплоть до лиловатой далекой полоски вандамского леса не возвышалось над этим простором ни единого дерева. Мама на ручке, мать брала на руки то одного, то другого. В выбоинах шоссе застоялись лужи. Мэя подоткнула юбки, боясь, что иначе придет вся забрызганная грязью. 3 раза она едва упала. Очень скользкие были эти чертовы булыжники. А когда, наконец, дошли до крыльца господского дома, на них набросились 2 огромных пса, такие страшные, лаявшие так свирепо, что дети завопили от ужаса. Кучеру Григуаров пришлось кнутом отогнать собак. «Снимите на крыльце башмаки», — твердила Анарина. Войдя в столовую, дети и мать замерли, ошеломленные внезапной волной тепла, и, оробев, в смущении глядели на старого барина и старую барыню, полулежавших в удобных креслах и спокойно смотревших на просителей. «Дочурка», — сказала госпожа Григуар, — «исполни свою обязанность». Григуары поручали Сесиль раздавать подаяние бедным. По их понятиям, это входило в правила поведения благовоспитанной девицы. «Нужно быть милосердным», — говорили они, полагая, что на их доме почиет благодать Божия. Впрочем, они гордились тем, что творят добрые дела разумно, ибо всегда боялись как бы милостыней не оказать поощрение пороку. Поэтому они никогда не подавали деньгами, никогда, даже 10 су, даже 2 су. Дай бедняку грош, он его непременно пропьет. Милостыню они всегда давали натурой, главным образом теплой одеждой, отделяя ею в зимнее время самых бедных детей. «Ах, миленькие мои, ах, бедняжки!» — заохала Сесиль. какие бледненькие, и в такой холод ходят».